Этап третий. Нахождение свидетельств. Чтобы логично аргументировать значимость своего отличия, вы нуждаетесь в свидетельствах в поддержку дифференцирующей идеи. Так вы сделаете ее реальной и правдоподобной. Ранее мы уже упоминали IBM. Размер корпорации — главное свидетельство в пользу интегрированных вычислений. Если ваше отличие заключается в товаре, вы должны продемонстрировать потребителям различия между вашим продуктом и товарами конкурентов. Демонстрация, в свою очередь, и станет свидетельством в вашу защиту. Если вы выпускаете краны, которые не текут, вы должны быть в состоянии провести прямое сравнение с кранами конкурентов, у которых случаются протечки. Бездоказательные утверждения об отличиях не более чем слова. Например, салон широкоосного Pontiac должен быть действительно более вместительным, чем у других автомобилей. British Airways, авиакомпания, которую любят во всем мире, обязана перевозить больше пассажиров, чем любая другая организация отрасли. Coca-Cola, как первоклассная вещь, должна служить олицетворением первородства напитков типа кола. Если есть Hertz, а остальные неизвестны, компания обязана предлагать клиентам некие сопряженные с прокатом автомобилей уникальные услуги. Пускание пыли в глаза как способ дифференцирования не проходит. Потребители настроены весьма скептически. Они думают: «Правда, господин рекламодатель? Докажите!» Вы должны уметь словом и делом подтвердить каждый из своих доводов. Не то чтобы подтверждение напоминало защиту своих слов в суде, хотя и такой вариант не исключен, если к вам прицепится Федеральная торговая комиссия или какой-нибудь телеканал. Скорее, речь идет о выступлении на суде общественного мнения.